Мария показала улыбку и пошла за Эриком. Вдруг впереди показался старец. У него также была вышита эмблема Академии Молнии. Он остановился перед Марией и Эриком, которые явно шли слишком быстро. Он только что получил сообщение об атаке на его учеников и не успел вникнуть во все детали, потому знал лишь поверхностную информацию, полученную от одного из своих учеников. «Вы двое, я из долины штормовых ветров, на моих учеников напали. Вы должны были видеть этих людей. Мне сказали, что это была старуха. Говорите, что видели, немедленно. Если попробуете утаить от меня хоть что-то, то пожалеете. Ясно, вы меня слы». Эрик чуть не хлопнул себя по лицу от шока. Эти идиоты всегда так общаются, не сдерживая свой словесный понос, но в этот момент прозвучал звонкий хлопок. Юноша посмотрел на улетающего старца и с шоком потащил Марию еще быстрее, пока она не убила кого-нибудь. Она вспыльчива, причем постоянно, но при этом она все же мягкая и сдержанная, иначе один удар бессмертного легко мог отправить старейшину наблюдателя на тот свет к праотцам. Отойдя на некоторое расстояние, Эрик повернулся к Марии. «Почему нельзя быть немного скромнее? Ты же женщина как-никак». Мария сделала смущенный вид и показала юноше язык, будто она была только что нашкодившей девочкой, а не взрослой женщиной. «Ладно, идем. Есть тут одно местечко, куда эта заносчивая мелочь не сунется». Через пару кварталов они пришли к большому зданию, напоминающему огромный особняк с роскошной наружной отделкой. Громкая музыка, веселые крики и толпы народу были обычным делом для этого места. Вверху над входом яркими сверкающими буквами было написано «Сад тысячи цветов». Мария, используя свою теневую волну, смогла по неровностям определить, что здесь было написано. От этого ее вид стал несколько хмурым. Это место предназначалось для людей взрослого поколения. «Эрик, зачем мы пришли сюда? Это место не очень хорошее. Тем более наша фракция конкурирует с организацией, стоящей за этим предприятием». Эрик удивленно остановился и спросил: «Чем ты?» «Сад тысячи цветов относится к райскому облаку, фракции уровня Дворца Черного Неба. Но проблема не в них, а в том, что райское облако подчиняется храму убийц. Наши фракции конкурируют во многих сферах, из-за чего между нами зародилась небольшая вражда. Они, может, и не нападут на нас, но если они узнают, кто мы, они сразу выставят нас оттуда. А это, скорее всего, дойдет до нашего руководства, и тогда мы будем наказаны. Что? Сейчас они не знают, кто мы. Кроме того, сейчас очень горячий период, поэтому они в любом случае не захотят конфликта, а это значит, что они не станут нас трогать, иначе это может навредить их репутации. Они же не захотят из-за мелкого пустяка терять клиентов. Ты прав, только я все равно не пойму, что мы здесь забыли. Идем, увидишь». Войдя вовнутрь, Эрик увидел пару роскошных женщин, что тут же встретили его и Марию. Они заманчиво улыбались и выставляли на показ свою полуобнаженную соблазнительную фигуру. «Гости хотят развлечений, или вас интересует что-то особенное?» Одна из дам кокетливо общалась с Эриком, но в то же время не забывала провокационно посматривать на Марию. Эрик усмехнулся их методу работы. Любой настоящий мужик на его месте был бы счастлив лицезреть такую красоту перед собой. Юноша показал открытую улыбку и спокойным голосом ответил: «Я хочу взять столик под небом. Это был специальный заказ для тех, кто любит отдыхать под открытым небом. Столик находится в уединенном помещении, где на потолок и стены проецируется ночное небо, создающее захватывающую романтическую обстановку. Дополнительные услуги вас интересуют? Принесите нам чего-нибудь сладенького и попить. Больше, наверное, нам ничего не нужно». «Хорошо, ваш номер столика 13. Проходите наверх, а об остальном мы сейчас позаботимся». Эрик поднялся на пятый этаж в комнату номер 13. Это было большое помещение с роскошной кроватью и парой столиков. Войдя в комнату, Эрик не успел осмотреться, как пришла дама с первого этажа и принесла заказ. «Если больше нет ничего, то я, пожалуй, пойду». «Хорошо, спасибо. Если что, мы позовем». Эрик проводил даму и запер дверь. В тот момент, когда замок на двери щелкнул, вся комната погрузилась в темноту. Два небольших огонька зажглись на столиках по бокам кровати, а стены покрылись звездами. Это была картина ночного неба, которая была настолько реальной, что Эрик даже провел рукой по стене, пытаясь понять, что же это такое. Мария села на кровати. Ее внешний облик вернулся к первоначальному. Ее черные волосы снова стали белыми, а голубые глаза закрылись. Она стала немного старше, но даже так ей нельзя было дать больше 35, Кроме того, даже для этого возраста ее внешний вид был безупречен. Казалось, что ее сфера совершенствования не просто так зовется бессмертной. Сейчас Мария под звездным небом была словно настоящая бессмертная красота, что никогда не увянет. Женщина слегка нахмурилась и спросила: «Почему ты выбрал именно это место? Здесь хорошо готовят, комнаты настолько изолированы, что никто никогда не потревожит нас, и здесь я могу взглянуть на ночное небо, не опасаясь взглядов шпионов. Мою личность никто не раскроет в этом месте. Я многого не знаю об этом заведении, но я слышал, что они соблюдают крайне строгие правила и не допустят, чтобы их клиенты были разочарованы в обслуживании. Это будет позор, из-за которого их жестоко накажут. Откуда ты это знаешь?» Наводил справки задолго до приезда в столицу. Ясно. И что же ты собираешься делать дальше? Расслабляться. Тебе тоже стоит отвлечься. В порядке. Думаешь, какие-то дикие дети могут выбить меня из колеи? Нет, они этого не стоят. Но ты настолько напряжена, что я просто не могу ощутить себя спокойным, находясь рядом с тобой. Ты постоянно испускаешь теневые волны, следя за преследователями. Они, похоже, очень сильны, раз ты так нервничаешь. Что за бред? Не неси всякой ерунды, иначе я могу рассердиться. Не надо мне врать, я все вижу. Ты не просто так пришла ко мне, когда я вышел на улицу. Ты постоянно начеку, ты следишь за кем-то следующим за нами. Эти люди не дают тебе покоя, а из-за того, что ты так сильно беспокоишься, я начинаю нервничать. Мне завтра принимать участие в открытии фестиваля, и я не могу быть в ненадлежащей форме. Мне нужно отдохнуть, но даже если я буду отдыхать, мне кажется, что ты все равно будешь выполнять свои обязанности. Поэтому я хочу, чтобы ты также отдохнула. Завтра нас ждет тяжелый день. Мария бессильно вздохнула. Ей нечего было сказать. Эрик, как всегда, был бдителен по отношению к окружающим, и она не могла скрыть свое нервное состояние от него. Потом она осторожно присела на кровать и спросила: «Эрик, я часто вижу, как ты смотришь в ночное небо. Почему твой взгляд всегда так пристально сконцентрирован на нем?» Эрик упал на кровать. Она была мягкой и теплой, от белья хорошо пахло, а сама кровать была такой большой, что там могло спать 6 человек и даже больше. Эрик посмотрел на небо, отраженное в потолке, и задумался. Спустя некоторое время он ответил вопросом на вопрос: «Что для тебя значит небо?» «Ничего, я не могу его видеть, потому его, по сути, не существует. Для меня есть только тьма и ничего больше. Для меня это нечто таинственное. Небо, полное звезд, символизирует начало новой жизни, открытие бесконечного мира, наполненного чудесами и необыкновенной красотой. Я всегда чувствую сильную привязанность и тягу к звездам. Каждая из них может быть дверью в новый мир с новыми расами и опасными приключениями. Я хочу открыть эти двери и заглянуть туда. Но когда я думаю об этих мифических дверях, мне кажется, что оно того не стоит. Я всегда упускаю что-то из виду, но, сколько бы я ни смотрел вверх на звезды, я не могу понять, что я упустил. Может, дело не в звездах? Может быть, думая о чем-то возвышенном, ты упускаешь что-то, что очень близко к тебе? Может быть, кто знает, этот мир непостижим, и мне еще далеко до того момента, когда я смогу судить о нем. Взгляд на звезды всегда теребил душу Эрика. Он вспоминал неописуемую женщину, что разрывало пространство и шла по космосу так, будто была богиней. Она пронесла его через множество звездных миров и дала новую жизнь под ночным небом. Этот мир был слишком таинственным и загадочным, чтобы простой человек мог его понять. Эрик подумал о чем-то и посмотрел на Марию. Он выпустил теневую волну, которая тут же подала сигнал Марии. Женщина была удивлена. Это был сигнал о входящей информации. Тогда она открыла свое сознание, и туда вошел поток информации. В этот момент она увидела ночное небо. Красота, которую она не видела много столетий, заставила ее тело дрожать. Она была заперта в пещере без света и возможности выйти на улицу слишком долго, а когда она, наконец, вышла, ее способность видеть исчезла. Но сейчас она смогла немного посмотреть на то, что теперь для нее казалось всего лишь фантазией. Она видела все то же, что видел Эрик. В этот момент она была тронута отношением юноши. Он привел ее в это порочное место, что вызвало ее недовольство, но сейчас она понимала, что он думал далеко за гранью ее понимания. Она была слишком наивна. Юноша просто хотел позаботиться о ней. Мария вздохнула. Печаль наполнила ее лицо. Она коснулась своего метеоритного кольца и достала из изолированного пространства арфу. Инструмент был больше метра в высоту и испускал чувство древности. Но его внешний вид был блестящим, будто он еще никогда не использовался. Эрик удивился, увидев музыкальный инструмент. Он не знал, что Мария умеет играть на нем. Но сейчас Эрик подумал о том, что он никогда по-настоящему не интересовался тем, что любила Мария. Амира никогда ему не рассказывал об этом. Мария села поудобнее и приготовилась к игре. Ее руки зависли в воздухе, и вдруг они нежно и плавно опустились вниз. Ее тонкие пальчики изящно задевали струны инструмента, заставляя его издавать мелодичные успокаивающие звуки. Музыка полилась тихим ручьем нот, что успокаивал разум. Ее игра была совершенной. Эрик, лежа на кровати, смотрел в небо. Сейчас его разум начал пустеть. Ему стало так легко, как никогда не было раньше. Он будто отпустил все свои дела, обиды, желания и стал совершенно пустым, не затронутым проблемами этого мира, человеком. Неизвестно, как долго Мария играла на арфе. Из-за сказочной игры арфы Эрик потерял счет времени. Он лежал и не двигался. Его разум был поглощен музыкой. В какой-то момент он посмотрел на Марию. В полумраке он мог хорошо видеть ее лицо. Она была красива, очень красива. Но в этот момент по ее лицу текли слезы. Эрик буквально почувствовал, как тонкая струна разрывается в его сердце. Эта могущественная женщина, что в его понимании была одним из самых сильных повелителей этого мира, могла плакать. Эрик не знал, что сказать ей, чтобы успокоить, потому что он не знал, почему она такая сильная духом женщина, плачет. Эрик приблизился к ней и тихо обнял сзади. Внезапно одна из струн звонко лопнула. Все тело Марии задрожало. Эрик сжал ее еще сильнее. Ему казалось, будто он слышит крик, исходящий из ее сердца. Он звал на помощь, но как Эрик мог ей помочь, не зная, почему оно зовет его? Эрик тихо прошептал. Рядом. Мария тихо сидела, не шевелясь вообще. В этот момент Эрик почувствовал, как холодная слеза падает на его руку. От этого чувства по его спине пробежал холодок. Мария пережила многое на своем пути, но у нее никогда не было человека, что мог бы ее выслушать. Она сидела столетия взаперти в полном одиночестве. Не было никого, кто мог бы защитить ее. Тогда, несмотря на свое могущество бессмертного, она была всего лишь беззащитной девушкой, брошенной всеми. Выйдя наружу, она осознала, что многие вещи изменились. Кроме ее младшего брата, она не могла найти тех, с кем раньше общалась и с кем дружила. Казалось бы, все уже отвернулись от нее, поверив в те лживые истории о ее демоническом характере и всех тех порочных смертях. Оставшись одна, она почувствовала еще больше отчаяния. Принять приказ о том, что она должна была наблюдать за каким-то мальчишкой, был для нее еще одним унижением, но в то же время она видела в нем возможного собеседника, но всегда боялась открыться. Но сегодня под напором каких-то неведомых эмоций она сделала шаг, который для других был практически незаметным. Но для нее это был тот шаг, который никто не смог бы сделать. Он был так огромен, будто она перешагнула через целый мир. Игра на арфе была тем криком души, который медленно проник в разум Эрика. Это была не просто музыка. Она передавала все свои чувства в этих нотах, заставляя мир блекнуть и теряться в сравнении с красотой ее музыки. Эрик медленно начал понимать смысл ее действий. Каждое движение ее пальцев причиняло ее душе неописуемую боль, но действие Эрика дало Марии тепло, которого она лишилась однажды. И тогда боль в ее душе ушла в другом направлении, высвободившись из ее тела и заставив струну арфы разорваться. Тем самым она вернула спокойствие в свой разум, но теперь ее взгляд на мир стал другим. Она, как Эрик, нашла что-то новое, что никогда не видела. Эти эмоции, что она испытала сегодня, останутся с ней навсегда, но она нисколько не боялась, что Эрик будет знать о них. Наоборот, она была рада этому. Ее сердце медленно вошло в резвый такт. Когда Эрик почувствовал, что Мария успокоилась, он отпустил ее. Его рука случайно дернулась, и он рефлекторно погладил ее по голове. Он думал, что Мария обидится на этот жест, но она спокойно восприняла это действие. Быстро сменив струну, она продолжила игру. В этот раз музыка была быстрее, веселее и казалось, будто она наполняет мир жизнью. Она так и сверкала своей жизненной силой. Эрик, лежа на кровати, буквально был поглощен этой нескончаемой мелодией и вдруг заснул. Он также провел весь день в делах и сильно устал. Мария не останавливалась. Ее игра длилась несколько часов, пока она также не стала зевать от усталости, после чего, оперевшись на арфу, заснула. Глава 284. Отбор. Утром заведение под названием «Тысяча цветов» продолжает работу, но их профессиональная ориентация меняется на более сдержанную. Они перестают оказывать интимные услуги и становятся простым роскошным рестораном. Постояльцы, что оставались здесь на ночь в это время, начинают покидать заведение. В этот момент в одну из комнат постучала роскошная дама. Ее вечерний наряд соблазнительницы был сменен на красивую манящую форму работницы заведения. Ее красота стала сдержанной, но манящие формы остались такими же соблазнительными. «Уважаемый клиент, уже утро, вам пора просыпаться. Ваша спутница просила вам напомнить, что у вас сегодня важное мероприятие». Эрик медленно раскрыл глаза. В этот момент к нему вернулась способность рационально мыслить, и он вспомнил, что вчера остался не у себя дома. Он лениво потянулся на кровати. После этого его взгляд пробежался по комнате. Мария уже ушла. Потом он вспомнил, что заснул на краю, поперек кровати, там, где обычно у людей находились ноги, но сейчас он лежал головой на подушке. Эрик улыбнулся. «Мария, она меня передвинула». Юноша раскрыл одеяло и встал с кровати. Еще раз потянувшись, он быстро привел свою одежду в порядок. Она немного смялась, из-за того, что он спал не раздетый. После этого он раскрыл дверь, чтобы выйти. Перед ним появилась роскошная дама. Юноша улыбнулся ей, но не сделав и шагу, он посмотрел на странное выражение лица женщины перед собой. «Кто вы?» Вопрос дамы заставил Эрика вспомнить, что вчера он пришел в ином облике, но когда Мария приняла свою истинную форму, он также не стал оставаться в иллюзорном теле и вернул свой истинный облик. Эрик быстрым движением сменил внешний вид. Его взгляд оставался таким, будто так и должно было быть. Женщина нахмурилась из-за таких бесцеремонных действий юноши перед ней. «Кто вы? Почему вы обманули меня? Ваша спутница такая же?» Эрик раздраженно ответил. «Клиент, я заплатил деньги, остальное вас не касается. Ты еще ребенок. Как ты мог?» Дама начала отчитывать Эрика, но юноша невозмутимо прервал ее. «Вас нет правила, ограничивающего посетителя по возрасту. И у вас, клиентам, не запрещено использовать смену внешнего вида. Ругая меня, не нарушаешь ли ты правила своей организации? Я имею полное право сохранить свою личность в тайне, и никто не может меня остановить от этого». Женщина не могла спорить с Эриком. Она знала правила и не могла переходить грань дозволенного. Просто ее очень смущал тот факт, что несовершеннолетний ребенок проник в их заведение. Ей вряд ли было известно, что Эрик просто воспользовался особенностью этого места. Никто никогда не смог бы шпионить за ним здесь. По крайней мере, бессмертным было бы очень трудно пробиться сквозь защитные формации, установленные вокруг здания и внутри него. «Ты должен покинуть заведение». Эрик игриво улыбнулся даме и насмешливым тоном произнес. «Тогда проводи меня, старшая сестра. Негодник, я должна выпороть тебя за это. Если б не репутация и правила тысячи цветов, то я бы уже показала вам, как должны воспитываться дети». Проводив Эрика до выхода, она бросила злобный взгляд на юношу и развернулась, чтобы уйти, но Эрик напоследок ответил ей. «Еще заскочу к вам пару раз. Старшая сестра обязана меня встретить в следующий раз. Только попробуй снова сюда сунуться. Твоя задница будет гореть алым огнем после моей порки. Обязательно приду проверить. Ты, мелочь. Ха-ха-ха. Пока, сестренка». Эрик помахал даме напоследок и исчез в огромной толпе людей. Его манера скрываться была отточена до высокого уровня. В толпе он был как призрак, незаметен и аккуратен, проходя сквозь плотные ряды людей, словно рыба, плывущая в воде. Когда Эрик прибыл к своему жилому корпусу, люди уже начали собираться для отправки на арену. В этот момент Эрик получил мощный подзатыльник. Вия была очень сердитая, и ее взгляд прожигал юношу насквозь. «Ты где был? Пришел вовремя, если ты об этом, не увиливай. Я ведь могу и рассердиться, знаешь ли, твое дело. Сердись, от этого ты становишься симпатичнее. Но не надо меня отчитывать, словно ты моя жена. Ты чуть не опоздал. Что бы мы стали делать, если б ты не пришел на квалификационный отбор? Бы пришел. Что может со мной случиться? Что может случиться? Не говори таких отмазок. За тобой такое уже наблюдалось и, между прочим, тогда ты пропал на полтора года. Это было всего один раз, поэтому не считается. Хватит, я все госпоже Марии доложу. Она должна тебя наказать, иначе ты будешь все таким же распущенным. Однажды это может плохо сказаться на тебе». Эрик сделал странное лицо и пробубнил: «Что это сегодня такое? Все так и жаждут наказать меня. Одной под ремень ложись, вторая руками машет, словно мельница. Ай, не бей меня, я же сказал, что успел. Чего ты так сердишься? Хватит, я же ничего такого не сказал. Пара лишних шлепков будет хорошей профилактикой для тебя». Эрик обиженно посмотрел на девушку и потом скрылся в толпе других учеников. Когда все подростки были собраны, Эрик и Ви отправились на арену. Там должен был проводиться отбор участников для турнира. Все ученики были собраны во дворе перед домом. Их разделили на две группы. Первая была одета во все черное и носила на груди эмблему короны под луной и являлись учениками зала теней. Их аура была неясной и практически неощутимой. В их присутствии свет, казалось бы, исчезал, падая на черные одежды. Вторая группа состояла на две трети из неописуемых красавиц и на треть из юношей, чья внешность заставила бы множество девушек считать их кумирами. Их сила была на приличном уровне. Они все были одеты в белые одежды с узорами, которые обычно оставались на замерзшем стекле. Эти подростки были из ледяного ущелья. От их присутствия даже земля замерзала. Впереди группы встали несколько старейшин. Они удовлетворенно посмотрели на группу детей и, скомандовав, повели их к арене. До арены было совсем близко. Но проходя по улицам города, две группы детей привлекали такое количество внимания, что, наверное, даже император не был так привлекателен для этих людей. «Смотрите, это же участники турнира, они идут на арену, начинается отбор, как жаль, что я не могу попасть туда, если б я смог увидеть хотя бы отбор, то умер бы счастливым». «Да, цена на билеты так высока и с каждым днем турнира она становится все выше». «Ничего, по крайней мере, у нас все еще есть световые экраны в ресторанах и кабаках, даже на центральной улице установлена пара таких, мы сможем посмотреть оттуда, бы лучше посмотрел вживую». «Но так тоже хорошо, по крайней мере, я все еще смогу посмотреть хорошее шоу». Войдя на арену, Эрик увидел, что трибуны не были пусты. Там присутствовали другие участники фестиваля, а также их опекуны, старейшины, учителя и главы некоторых малых фракций. Эрик и его зал теней заняли свои места. Ледяное ущелье расположилось неподалеку. Со своих мест зрители могли разглядеть арену. Многие из них никогда не видели ее. Здание, окружающее арену, было похоже на огромный колизей со зрительскими местами в несколько ярусов. Внутри здания были огромные помещения. Сама же арена была сделана из желтой металлической плитки. Ее материалом был зачарованный желтый металл под названием кристаллический титан. Он обладал высокими магическими свойствами и чаще всего использовался для создания стационарных сверхмощных магических формаций защитного типа. Вокруг арены был промежуток, заполненный бледно-голубой водой. Эта вода также была очень необычной, она была высококонцентрированной магической эссенцией. В магических формациях она использовалась в качестве стабилизатора магических колебаний и компенсатора при перебоях с энергией. Со своих зрительских мест подростки разглядывали других участников. Им было ужасно интересно посмотреть на других избранников, которые так же, как и они сами, обладали небывалым талантом. В этот момент на арене оказались 10 человек. Все они были очень могущественными мастерами. Подростки вмиг оживились и стали взволнованными. «Это ведь люди магического суда, не волнуйся, они будут судить на турнире. Правда, это круто, они должно быть святые, а может даже и бессмертные». 10 человек осмотрели присутствующих подростков и приветливо улыбнулись им. Из группы вышел один человек, он встал на небольшой импровизированный пьедестал и стал вещать на всю арену. «Уважаемые ученики и их кураторы, я от лица священного суда приветствую вас на открытии очередного великого турнира. Я, выдав максимально возможное количество нужной скучной информации, представитель священного суда продолжил объяснять то, что скоро будет происходить на арене. Первым делом будет оценка соответствия требованиям. Для этого будет проведено измерение физической силы, духовной и магической. С физической силой нет ничего сложного, проверяется сила удара рук и ног, а также максимальный поднимаемый вес. Духовная сила измеряется силой иллюзий. Магическая сила основана на внутренней энергии, поэтому измеряется доступный объем энергии, ее частота и плотность. У мастеров со стихийными элементами проводится ряд обязательных испытаний, и последним аспектом измерения является измерение способности контролировать энергию. После определения четких инструкций и порядка проведения отбора судьи начали призывать учеников на арену. Каждый из судей взял группу из нескольких сотен человек. Когда первые участники сошли на арену, к ним поднялись еще люди, это были помощники судей. Эрик и остальные из группы зала теней попали к мужчине среднего роста с очень строгим взглядом, холодной и сильной аурой. Его возраст был средним, около 40 лет. Его одежда была белой с золотистой прошивкой, и он выглядел великолепно. Первая из группы была Вея. Она сразу пришла на отбор по физической силе. Тест по физической силе оказался слишком сложным для девушки. Она была слабо развита физически, из-за чего ее показатели были ниже среднего. Она, по сути, не соответствовала своему уровню совершенствования. После, были другие ученики. После проверки Эрик оказался на среднем уровне. Физическая сила не была его главным показателем. Самым лучшим среди проходивших тест физической силы оказался Геральт. Он изучал кузнечное искусство, из-за чего его выносливость и физическая сила стали основой всего. Следующий тест измерил духовную силу. Каждый из учеников был помещен в иллюзию, и их задачей было взять свое тело и разум под собственный контроль. Для многих это оказалось слишком трудной задачей. После этого некоторые были такими бледными, что даже их кожа стала такой, будто они умерли. Самая лучшая духовная сила была у Ви. Она развеяла иллюзию не только быстрее всех в зале теней, так еще и стала одной из лучших среди всех участников турнира. Ей понадобилось всего несколько минут, прежде чем она открыла глаза и встала, доказав, что иллюзия не властна над ней. Эрик был выше среднего. Его разум был стабильным и спокойным. Он хорошо контролировал эмоции, и иллюзии не могли найти изъяны в его защите, но при этом он не имел такой силы, чтобы бороться с иллюзией на уровне Ви. Из группы Эрика Маркус и Кайл были достаточно сильными, чтобы быстро справиться с иллюзией, но они все равно оказались не так хороши, как топовые мастера. Если б в этом турнире участвовал Марк, то было бы гораздо лучше. Он, как алхимик, имел мощную духовную силу, но когда пришло время изучать магическую силу, то Эрик и Вея были одними из лучших. Плотность, чистота и колоссальные объемы энергии сделали этих двоих элитой среди участников турнира. Но пройдя тест на контроль силы, Эрик оказался настоящим монстром, войдя в десятку лучших среди всех мастеров. Он даже имел все шансы на первое место. После этого начался настоящий отбор. Суть его была в том, что нужно было определить истинный боевой потенциал. Иногда показатели, собранные во время первого теста, не отображают истинной силы мастера. Бывает такое, что человек, имея низкий уровень совершенствования, скачет через уровни, сражаясь с людьми намного сильнее себя. Во время турнира такое должно учитываться при создании групп, в которых пройдет первый этап фестиваля. Этот отбор заключался в бою с тенью. Все собранные данные предназначались для тестирования, а не для общественности, поэтому фракции имели полное право не разрешать публикацию собранных данных. Зал теней был одной из таких фракций. Они не любили гласности, но это не относится к ученикам Академии, потому что они ученики, а не официальные представители фракции. Зал теней запрещал публикацию данных, но не запрещал участие их в турнире. С одной стороны, это было право учеников, с другой стороны, зал теней мог привлечь немного внимания. Кроме того, отказ от участия в турнире такого масштаба мог стать причиной появления множества слухов. Их могли обвинить в слабости или даже трусости. Правда, всегда были исключения. Долина Штормовых Ветров была помешана на силе, и они нисколько не стеснялись выставлять ее на показ. Пиар был неотъемлемой частью их могущества. Сегодняшние результаты были представлены на обозрении толпы во всей своей красе. Их результаты были очень даже хороши, и им было чем гордиться после прохождения первого теста. Бой с тенью был индивидуальным для каждого человека и являлся полностью закрытым тестом. Из зала теней Эрик был первым. Простое тестирование силы было скучным делом, но что касается драки, то Эрик был бы первым, особенно в толпе неопытных детишек. Среди учеников зала теней никто не был против пропустить Эрика вперед. Мало кто был знаком с Эриком, но его репутация в Академии была устрашающей. У него был серьезный фон. Он обладал уникальной родословной, талантом, высоко оцененным старейшинами башни Черного Льда. Его учитель была сродни небесному грому на ясном небе, такая же невероятная, как легенда. В свое время Мария забрала лучшие места во многих боевых турнирах, как в пределах зала теней, так и по всему остальному миру. Если б не та роковая ситуация, Она уже могла быть сильнейшим мастером на земле северного сияния, а может быть и по всему миру каскады. Поэтому Эрик был драконом в их маленькой академии, его статус определенно был не меньше, чем у Ви, которая была дочерью главы академии. Судья одобрительно кивнул, видя рвение юноши. В этот момент вокруг Эрика были брошены 4 рунических камня. Магический массив. Эрик удивленно анализировал магический эффект рунических камней. Вокруг его тела закрутился вихрь из энергии. Он быстро окутал юношу, и тот исчез. Эрик исчез. Что происходит? Что это за камни? С ним все будет нормально? Сразу появилось множество вопросов от участников, которые никогда не были на фестивале и не знают многого о нем. Вия повернулась к подросткам и сказала: «Рунические камни, используемые в этом тесте, отправят нас в отдельное запечатанное пространство. Там и будет проходить бой с тенью. Если Эрик проиграет, то его выбросит оттуда, а если выиграет, то врата снова откроются и он выйдет оттуда героем». Услышав про бой с тенью, многие нервничали, но большинство ждало этого. Им хотелось показать себя с лучшей стороны и завоевать славу. Здесь и сейчас они могли сделать себе имя и завоевать репутацию. Они были полны желания прославиться, и это вполне нормально для подростков. Они все еще так наивны и неопытны, думая, что выступив на публике с отличными результатами, они станут всеми любимыми мастерами, и люди будут следовать за ними толпами. Некоторые даже считают, что станут богатыми и известными после этого. Но реальность далека от этого. Богатыми они станут только благодаря своим умениям, а вот известность – дело очень сложное. В мире существует множество реально талантливых мастеров, из-за чего возникает невероятная конкуренция, и только единицы смогут вырваться вперед. Эрик снял маску. Изолированное пространство не контролировалось никем. Оно существовало по специальным законам, описанным особыми словесными формулами. Никто не увидит, что произошло внутри запечатанного пространства, кроме участника. В этом тесте важен только результат, который будет передан прямо судье. Вы можете выбрать противника. В мире проведения теста раздался голос. Эрик посмотрел перед собой. Там в воздухе завис светящийся экран. Этот мир существовал по большей части за счет иллюзии, и появление такой вещи, как световой иллюзорный экран, было вполне ожидаемо. На экране появились характеристики противника. Они были основаны на тех показателях, которые имел Эрик во время первых тестов. Это был равный противник. Эрик имеет 4-й уровень сферы великого мастера и квалифицирован как таковой. После текущего теста он будет стоять на том же уровне или будет оценен как человек с еще большей силой. От этого зависит его дальнейшее распределение во время турнира. Итак, что мне следует выбрать? На экране перед Эриком был список сфер от самой слабой до самой сильной. Первым делом он выбрал сферу великого мастера. Затем перед ним появилось 10 цифр. В данный момент моя сила ограничена. Пожалуй, я смогу опробовать 6-й уровень. Если провалюсь, то будет еще несколько попыток. Нажав на цифру 6, Эрик увидел, как световой экран погас. В этот момент пространство перед ним раскрылось, и появилась деревянная человеческая кукла. Она была ростом со среднего человека с нормальным телосложением. В руках куклы был меч и щит. Внезапно голос снова сотряс весь мир. Приготовиться к бою. Эрик снял свою маску. Его противник предстал перед ним во всей своей красе. Юноша коснулся пояса, и его рука медленно скользнула на рукоятку меча. Взгляд юноши был странно диким, и его желтоватая окраска была необычна для него. Обычно глаза юноши имели голубой цвет, а когда он активировал свою родословную, то они становились красными. Даже волосы Эрика были черными, но от них исходил сероватый блеск. Эрик величественно вытащил свой меч из ножен. В это время его аура росла подобно вулкану, пока пространство вокруг юноши не задрожало. В глазах Эрика вспыхнуло яркое пламя, когда он посмотрел на противника. Призрачный шаг. Юноша знал, что у марионетки нет своего собственного интеллекта. Она реагирует на действия противника и отвечает ему тем же. Поэтому нет смысла использовать стратегии. Здесь важна лишь сила. Нужно уничтожить марионетку до того, как она поломает тебя самого. Эрик словно тень пронесся по полю боя и приблизился вплотную к цели. Его меч начал подниматься снизу вверх и был готов разрезать ее в области живота, но в этот самый момент кукла сделал шаг назад. Ее меч с огромной силой обрушился вниз. От столкновения двух орудий Эрик почувствовал, будто его рука немеет. От удара кукла немного отступила назад. Юноша, поняв, что не смог пробить защиту, также отступил. Его противник действительно был силен и отличался от нормального человека. Такого не возьмешь на испуг, и неожиданные атаки ему нипочем. Эрик призвал еще больше своей силы. За его спиной начала появляться иллюзорная тень монстра. Сейчас она была похожа на сгусток тьмы и не сформировалась полностью. Эрик снова исчез со своего места. Его призрачные шаги позволяли ему не испытывать сопротивления при движении. Наоборот, само пространство толкало его вперед, и он становился еще быстрее. Призрачный меч. Кукла держала в левой руке щит, и Эрик зашел с этой стороны. Его меч был выставлен вперед, и с силой, разделяющей пространство, он ударил вперед. Щит куклы был пробит, но не полностью. Она сделала нескольких больших шагов, слегка согнула руку со щитом, чтобы зажать меч, а затем атаковала своим мечом. Эрик еще не успел вытащить меч из щита, когда над его головой появился клинок. Юноша не начал уклоняться. Его левая рука была свободна, когда он поднял ее ладонью вверх и внезапно дунул на ладонь. В этот момент из его рта вырвался поток огненной энергии, которая тут же воспламенилась, превращаясь в огненное дыхание. Призрачный шаг. Эрик стремительно ушел от падающей на него атаки. Его пламя закрыло обзор марионетки, из-за чего его ход был неясным для нее. Юноша подпрыгнул и двумя ногами ударил в щит, высвобождая свой меч из крепкого захвата. После этого Эрик отступил от марионетки. «Хорошо, это сила, то, что мне нужно. Посмотрим, как ты справишься с этим». Эрик снова увеличил свою силу. Его тень за спиной стала принимать более отчетливую форму, и из нее начала вырываться жуткая жажда крови. Эрик сделал шаг, и его тело стало размытым, похожим на иллюзию. После следующего шага юноша исчез. Только стук ступней и пыль, отрывающиеся от земли, показывали, что он был еще тут. Движения Эрика были непредсказуемыми и быстрыми. Благодаря своим навыкам Эрик мог плавно менять направление без потери в скорости и силе. Марионетка ответила тем же. Ее тело исчезло. Звон металла, от которого кровоточили уши, резко вспыхнул и тут же исчез. В этот момент Эрик и кукла показались на мгновение и снова исчезли. Их атаки заставляли дрожать землю и опрокидываться деревья. Эрик и кукла схлестнулись в жестоком противостоянии. По земле вокруг бойцов распустились тысячи трещин, которые стремительно разрушали поля боя. Юноша топнул ногой по земле и снова исчез. Его полупрозрачная фигура появилась перед марионеткой. Эрик замахнулся мечом, но вдруг тень ответила тем же. Их мечи столкнулись раз, два и понеслось. Серия столкновений была такой, будто серенада фейерверков пронеслась по земле. Вспышки искр и множество хлопков, скрежет металла и звон, от которого кровь стынет в жилах. Эрик отступал и нападал. Кукла не позволяла ему отойти слишком далеко, но юноша в этом не видел ничего плохого. Ближний бой был его стихией. Эрик и марионетка быстро перемещались и оставляли за собой множество силуэтов, которые словно иллюзии развеивались так же внезапно, как и появлялись. Вскоре бой зашел в тупик, когда ни одна из сторон не могла взять верх. Эрик атаковал и защищался, но пробить защиту марионетки он не мог. Но это было лишь вопросом времени. Щит куклы уже был покрыт множеством трещин. Юноша вел бой на истощение, но его задачей было не истощить бесконечный запас энергии противника, а разрушить любую возможность противника защищаться и атаковать. Все ради одного удара. Арена была огромной. Она имела внешний круг строений. Здесь располагались большие помещения для ведения дела и размещения людей. Конечно, за последние несколько сотен лет люди перестали тут останавливаться, но вести здесь дела они не перестали. Есть ряд помещений для встреч, но сегодняшняя встреча была особенной. Уровень важности просто зашкаливал. Подобное мероприятие проводится обычно в имперском дворце в закрытом зале, но фестиваль продолжался, и его результаты были очень важны на этом мероприятии, поэтому люди, собравшиеся сегодня здесь, не могли уйти далеко от арены. Для подобного мероприятия был оборудован малый банкетный зал. Его роскошность не уступала банкетным залам во дворце императора.